Розанов Василий Васильевич, 1756-1919, русский философ. Жил скандально, был в России весьма известен, а умер в нужде и в забвении. Шла гражданская война. Кому теперь было дело до проблем полуэкзистенциальных прорывов в инобытие? Незадолго до смерти Розанов послал отчаянное письмо Горькому, который был тогда палочкой-выручалочкой для многих ученых и писателей, доставал пайки, одежду, помогал с заграничными паспортами и так далее. «Максимуш, спроси меня от последнего отчаяния», — писал Розанов. «Квартира не топлена, и дров нету. Дочки смотрят на последний кусочек сахара около холодного самовара. Жена лежит полупарализованная и смотрит тускло на меня. Испуганные детские глаза. 10, и я глупый. Максимушка, родной, как быть? Это уже многие письма пишу я тебе, но сейчас пошлю, кажется, а то все рвал. У меня уже 20 книг, но не идут. Какая-то забастовка книготорговцев. Максимушка, что же делать, чтобы шли? Вот отчего ты меня не принял в знание. Максимушка, я хватаюсь за твои руки. Ты знаешь, что значит хвататься за руки? Я не понимаю ни как жить, ни как быть. Гибну, гибну, гибну». Горький откликнулся. Но, очевидно, не имея на руках нужной суммы, обратился к Шаляпину. «Привет, деньги прислал, но передавать их было некому. Розанов уже умер». Произошло это в Сергиевом Посаде Московской области, куда Розанов переехал вместе с семьей и стараниями другого философа Павла Флоренского. Дочь Розанова Татьяна рассказывает о смерти отца так. В ночь с 22 на 23 января 1919 года старого стиля отцу стало совсем плохо. Рано утром в четверг пришли Флоренские, Софья Владимировна Алсуфьева и Дурылин, мама Надя и я, а также все остальные стояли у папиной постели. Софья Владимировна принесла от раки преподобного Сергия Радонежского плат и положила ему на голову. Он тихо стал отходить, не метался, не стонал. Софья Владимировна встала на колени и начала читать отходную молитву. В это время отец как-то зажмурился и горько улыбнулся. Точно увидел смерть и испытал что-то горькое, а затем трижды спокойно вздохнул, по лицу развилась удивительная улыбка, какое-то прямо сияние, и он испустил дух. Было около 12 часов дня, четверг 23 января старого стиля. Павел Александрович Флоренский вторично прочитал отходную молитву в третий раз. Когда-то в книге эссе «Опавшие листья», короб первый, Розанов писал: «Смерть есть то, после чего ничто не интересно». А ему было интересно жить. Он был поглощен интересом к жизни, но жизнь, увы, утратила интерес к нему. «Знание», издательство, во главе которого стоял Горький. Сергиев Посад позднее был переименован в Загорск.